Джон смотрел на человека, убившего его отца, и смеявшегося над мертвыми телами его братьев и сестер. Он чувствовал, что должен ненавидеть Баратиона из принципа, но странная привязанность и задумчивость короля смущали его. «Нет, ваша светлость, я никогда раньше не слышал этой истории», — улыбнулся Довокин. «Клянусь, у меня нет желания повторять подобное действие». Король от души рассмеялся и хлопнул Джона по спине, прежде чем повернуться и заговорить с сиром Барристаном Силми, дав Джону возможность передвинуть свое место подальше от него. «Что это ты пьешь?» Джон посмотрел на Тиона, слегка смущенный, пытаясь засунуть фляжку обратно в карман. «Сиродильский бренди», — застенчиво признался он, — «трудно достать, поэтому я приберег то, что привез для особого случая. Выжить на этом проклятом пиру — такая же веская причина, как и любая другая, чтобы выпить его. Дай попробовать». Тион едва не вырвал фляжку у него из рук, сделал глоток и сморщил лицо. «В этом что-то есть. Это лучше из всего, что я пил», — проворчал Джон, выхватывая его обратно и вздрагивая, когда немного пролилось на рукав его новой туники. Он переоделся в одно из своих новых сияющих одеяний. Небесно-голубая туника под угольно-серой курткой, расшитой бледно-серыми зверями, и черные брюки. В дополнение к амулету и кольцу на большом пальце левой руки он носил кольцо лорда Харкона в виде костяного ястреба на трех средних пальцах правой руки. Поначалу носить украшение мертвого лорда-вампира было неприятно, но норды твердо верили в идею военных трофеев, и, как заметила Сирана, у Джона было много трофейных ящиков. Поэтому он сохранил кольца и зачаровал каждое, чтобы увеличить свои запасы магии, здоровья и выносливости. «Похоже, ты все-таки не смог избежать пира», — усмехнулся Роб, с покрасневшими от вина щеками. «Я действительно должен был послушать Энцо, когда он сказал, что мы должны уйти», — вздохнул Джон, бросив взгляд туда, где в конце стола сидел гигантский Ридгард, развлекающий младших детей историями о Хаммерфилле. «Ты не хотел идти на праздник?» — спросила Арья. Младшую девушку Старков заставили надеть платье, но оно было достаточно простым. Темно-синий бархат в северном стиле с квадратным вырезом, узкими рукавами и подолом, который заканчивался чуть ниже лодыжек, что позволяло двигаться легче, чем стандартное южное платье длиной до пола. Волосы ее были собраны в пучок, и на ней было ожерелье, которое он подарил. «Не в малейшей степени», — признался Довокин. Джон сделал еще один глоток бренди, прежде чем грусть, наполнившая глаза Арьи, заставила его быстро добавить. «Дело не в том, что я не хочу проводить время со всеми вами, просто я считаю, что пиршества, как правило, невероятно скучны. Как ты можешь говорить такое?» Ахнула Санса. В отличие от своей сестры, каштановолосая девушка облачилась в сложное сине-золотое платье, а ее волосы были закручены в южную прическу, которую, как видел Джон, леди Старк использовала всякий раз, когда приезжал ее брат. «Королевская семья здесь». Легендарный драконорожденный не мог не улыбнуться. «Я встречал множество королевских особ, Санса, королей, королев, императоров, принцев и принцесс. Поверь мне, под всем гламуром и титулами они такие же люди с недостатками, как и все мы», – прошептал он. «Это не может быть правдой», – нахмурилась его кузина. «Может быть, королевская власть там, где ты был, отличается. О, Санса, хорошо это или плохо, но ты все еще такая невинная. Я могу только надеяться, что из-за тебя никого не убьют», – Джон подавил вздох. Невинность детей была прекрасной вещью, и ее нужно было лелеять, но она могла зайти далеко, превратившись в невежество. Невежество приводит к гибели людей. Он начал осторожно доказывать Сансе свою точку зрения на королевскую власть, но король снова потребовал его внимания. «Ты охотишься, мальчик?» – спросил Баратион, с явной надеждой в глазах. Джон вспомнил, что король был заядлым охотником. Он полагал, что и сам им был, если отстрел бешеных волчьих стай, выслеживание кровожадных медведей или помощь ярлам пополнять запасы, считались охотой. «Я множество раз был на охоте, ваша светлость, хотя редко ради развлечения», — ответил он. «Превосходно. Тогда завтра ты присоединишься к охотничьему отряду, ты и большой человек», — обрадовался лучший друг его дяди. «Вы уверены, ваша светлость?» — с сомнением спросил Джон. «Черт возьми, это то, чего я хочу. А теперь приступим к танцам, барды», — прогремел король. Нижние столы были отодвинуты к стенам, и барды завели бойкий хор «Медведь и девица». Несколько пар двинулись в центр. Бран вышел с сопротивляющейся Джейни Пул. Роб галантно предложил свою руку принцессе Мерцелле, которая покраснела, но охотно взяла ее. Лорд и леди Старк медленно последовали за ними, ни один из них не выглядел особенно воодушевленным. Королева грациозно прошла в центр комнаты, ведомая не мужем, а братом-близнецом. Санса почти тащила принца, который улыбался, но Джон уловил раздражение в его глазах, тем самым положив конец попыткам Джона вразумить ее. «Иногда она ведет себя так глупо», — пробормотала Арья. Джон взглянул на нее, сгорбившуюся на своем стуле, в явно неженственной позе. «Она твоя сестра. Вам не нужно любить друг друга, но вам нужно заботиться друг о друге», — поучительно заявил Довокин. «Но она не делает этого. Все, о чем думает Санса, это песни и истории», — вздохнула его младшая кузина. «Она даже никогда не покидает стены замка без сопровождения. А ты? Мы с Браном ускользаем, чтобы поиграть с детьми в приюте. Они милые, но грустные. Санса ничего не понимает, она только огорчается из-за того, что отец ругает ее за то, что она тратит свои монеты на мирийское кружево или не позволяет ей воспитываться ни в одном из южных домов». Арья перевела дыхание. «Может, она и шьет, и поет, и танцует, но себя защитить не может. Если только она не планирует проткнуть кого-нибудь швейной иглой. Она никогда даже не пыталась пользоваться луком, а я знаю, что стрельба из лука – это то, чему южане учат своих дочерей. Я боюсь, что с ней что-нибудь случится». Признание удивило Джона. Арья никогда не рассказывала о своей любви к Сансе. «Честно говоря, я тоже. Придет время, когда Санса увидит свой первый настоящий ужас, и когда это произойдет, кто-то должен будет ей помочь», — вздохнул Довокин. «А пока я поговорю с твоим отцом по этому поводу. Она меня раздражает, но я ее защищу», — торжественно кивнув, поклялась Арья. Джон протянул руку и ласково потянул ее за распущенную прядь волос. «Приятно слышать, маленькая сестричка. Но как бы то ни было, я надеюсь, что этот день никогда не наступит. Я надеюсь, что это никогда не придет ни к одному из вас. Теперь, давай потанцуем. Так ты тот самый ублюдок». Джон оторвался от книги, которую читал, «Рубины и железо» мейстера Нейлина. Это было довольно интересно, стоит предложить книгу Арье. Она, вероятно, нашла бы очаровательными женщин воительниц Каякайне, Самириана и Байсабхат. Выскользнув из большого зала и оставив Энцо танцевать с женщиной, которая восхищалась его широкими плечами и подсела к нему, Джон остановился в своей комнате, чтобы захватить бутылку пряного вина и пару кубков, прежде чем вернуться в тихое убежище библиотеки, или, по крайней мере, оно было тихим убежищем. Гном с утеса Костерли стоял в дверях, хитрыми глазами изучая фигуру Джона. Было странно, насколько он похож и в то же время отличается от своих брата и сестры. Одетый в ало-золотой наряд, со странными волосами и глазами, он выглядел как искривленная зеркальная копия идеального наследника Ланнистеров. «Это то, что я слышал», — сказал Джон, возвращаясь к своей книге. «Ну, я слышал, что теперь тебя зовут Джон Белый Волк. Похоже, за этим должна стоять целая история. Не особенно. Вскоре после того, как я прибыл в Скайрим, кто-то спросил, как меня зовут. Я сказал им, что это Джон Сноу, но они подумали, что я вру. В конце концов, в то время действительно шел снег», — пожал плечами Джон. «Меня снова спросили, поэтому я придумал имя Джон Белый Волк и с тех пор использую его. Но ты так крепко цепляешься за это имя». «Это имя я сам выбрал. Я живу под ним уже почти 5 лет. Возможно, это так, но важно никогда не забывать, откуда оно пришло, иначе оно потеряет корни своего бытия. Я считаю, что очень важно всегда помнить, кто ты, чтобы это никогда не могло быть использовано в качестве оружия», — вдохновленно болтал пьяный гном. «Ладно, хватит этой пьяной поэтически философской ерунды», — Джон прищурился, глядя на Ланнистера. «Зачем ты здесь, Ланнистер?» «Чтобы удовлетворить свое любопытство. Я видел, как ты вышел из зала после танца с сестрой, и решил пойти за тобой». Гном подошел к столу Джона. «Немногие люди хотели бы покинуть королевскую компанию, даже если королевская семья, о которой идет речь, мой грубый хороший брат. Он очень увлечен идеей о тебе. Интересно, почему? Я предположительно выгляжу так же, как лорд Старк, когда он был моложе, возможно, я заставляю его думать о своей юности в долине. Ах да, король одержим давно минувшими днями. Но ты на самом деле не очень похож на него, понимаешь? На лорда Старка, я имею в виду, пробормотал гном с задумчивым выражением лица, я полагаю, возможно, ты похож на свою мать. Ланнистер замолчал, но не сводил глаз с Джона. Он что-то обдумывал. Джон сомневался, что этот человек знал что-либо о его происхождении, но любопытство могло быть опасным, поэтому его нужно было пресечь в зародыше. Возможно, но я не знаю. Лорд Старк никогда не говорил о ней, хотя она уже почти наверняка мертва. Что ж, тогда у нас есть общее, прокомментировал гном, скользнув в кресло напротив Джона. О, рубины и железо. Такая интригующая тема. Хотя, я должен задаться вопросом, улучшают или ухудшают секс железные кольца в сосках. Это не то, что мне когда-либо нужно слышать, мысленно простонал драконорожденный и ответил. Я не могу комментировать это, но я должен спросить твое мнение по теме, из-за которой мы с моим спутником поспорили. Твой гигантский друг. Я, конечно, не хотел бы попасть ему под руку, улыбнулся Ланнистер. Дай мне подробности, чтобы я мог с ним согласиться. Ну, когда мы остановились в Эссосе, я взял несколько книг, чтобы добавить их в свою библиотеку. Я купил копии, написанные на общем языке, но у продавца также оказались версии, написанные на языке оригинала, поэтому я купил их. Энцо говорит, что копий на простом языке было достаточно, но я считаю, что для того, чтобы полностью насладиться текстом, его нужно читать так, как задумал автор, заявил Джон. О, конечно, оригинальный текст идеален. Никогда не знаешь, что утеряно или исправлено при переводе, оживился гном. Джон улыбнулся, он обнаружил, что наслаждается обществом Ланнистера. Было приятно проводить время с Рьей, Роббом и Тионом, но никто из них не особенно интересовался научными искусствами. Не желаешь ли выпить бокал вина, лорд Тирион? Ты мог бы также спросить, дышу ли я воздухом. Возмутился Тирион. Джон собирался разделить бутылку вина с Энцо, поэтому он и схватил второй кубок, но, видя, что мужчина, вероятно, был занят вниманием милых дам, он не видел причин не разделить ее с наследником утеса Костерли. Лорд Тирион взял стакан с улыбкой, которая расширилась вместе с его глазами после того, как он сделал первый глоток. «А боги, это удивительно! Я никогда не пробовал ничего подобного!» — воскликнул он. «Ты не первый, кто это говорит. Это пряное вино — лучший напиток Солитьюда, столицы Скайрима», — улыбнулся Довокин. «Только одна семья на всю страну умеет его делать. Я просто обожаю его, поэтому я запасся перед отъездом сюда. Я заплачу тебе 25 золотых драконов за каждую твою бутылку», — подался вперед его новый знакомый. «Ни за что», — скривился Джон, — «спасибо за предложение, но у меня есть все монеты, которые мне нужны. Тем не менее, я готов разделить эту бутылку. Я хочу, чтобы ты знал, что я привык получать то, что хочу. Тем не менее, я полагаю, что могу жить, разделив бутылку хорошего вина с какой-нибудь приличной компанией», — улыбнулся наследник Ланнистеров. Джон снова наполнил стакан Тириона. «Превосходно! А теперь скажи мне, какие, по твоему мнению, книги Вестероса являются наиболее плодотворными?» — улыбнулся он. «Мне нужно знать, что купить, прежде чем я вернусь в Скайрим. Глава 7, часть 2. На кого именно мы охотимся? На лося, я думаю, а может быть, на кабана?» Пожал плечами Энцо, мне все равно, если честно. «Я не сомневался в этом», вздохнул Джон, «когда ты лег спать прошлой ночью. Поздно или рано, в зависимости от того, как на это посмотреть. Все, что я знаю, это то, что к тому времени музыка в большом зале смолкла. Слава богам, что целебные зелья действуют и на похмелье», улыбнулся Ридгард, но вдруг, его лицо стало хмурым. «Не могу поверить, что ты часами болтал о книгах с сыном человека, который приказал убить твоих старших брата и сестру, и их мать. Подожди-ка, на самом деле, я могу. Однако, это не значит, что это была хорошая идея. Лорд Тирион, ученый человек, хороший собеседник. И не то чтобы мы говорили о чем-то личном. Я имею в виду, он действительно пытался, но я отмахнулся от него», не смутился Довокин. «Кроме того, я бы даже не заговорил с ним, если бы ты не бросил меня, оставшись наслаждаться восхищением полчищ северных женщин. Со сколькими ты в итоге танцевал? Чуть больше дюжины, даже поступило несколько предложений о приватных танцах. Я отказался, больше проблем, чем это могло бы стоить, рассмеялся Энцо. Как и во время этой охоты есть стада мамонтов, которые производят меньше шума. Джон усмехнулся откровенности своего друга. Это правда, голос короля, раздававшийся в лесу, когда он разговаривал с лордом Старком, вероятно, отпугивал любых диких животных поблизости. «Мы должны начать планировать наше возвращение сегодня вечером», — серьезно заявил старый воин. «У твоей родины есть свое очарование, но я очень хочу вернуться в Скайрим». «Согласен, если мы останемся дольше, лорд Старк попытается втянуть меня в еще одну беседу по душам». На лице Энцо отразилось задумчивое выражение. «Он хочет, чтобы ты остался». «Да, и он готов сказать что угодно, кроме правды, чтобы заставить меня». «Я собираюсь дать ему еще один шанс признаться, прежде чем, ну, ты знаешь, звучит разумно. Он может мне не нравиться, но он вырастил тебя, и я хочу, чтобы ты был в этом уверен, прежде чем разорвать все отношения с ним», — похлопал его по плечу Ридгард. «Я тоже», — признался Джон. Пара была в конце охотничьего отряда с королем Робертом и лордом Старком во главе, а центр был заполнен сиром Барристаном, сиром Джейми, Робом, принцем Джоффри, принцем Таммином, Бранном и Псом. Роб застрял в неудачном положении, слушая жалобы наследного принца о погоде. Мальчик настоял на том, чтобы одеть шелк и шерсть, вместо гораздо более практичных мехов, и страдал из-за этого. Да, как оказалось, тащиться по снегу и холоду ранним утром в неподходящей одежде было довольно неприятно, и Роб бросал грустные, умоляющие взгляды на Джона, а он только махал в ответ. По крайней мере, Бран, похоже, ладил с младшим принцем, который был гораздо дружелюбнее своего брата, хотя и довольно робким. «Прекрасный день для охоты, не так ли?» «Нет», — раздался громкий голос короля. «Да, эта прогулка была великолепной идеей, мой король», — ответил хранитель Севера. Джон вздрогнул, когда его ботинок погрузился в ледяную грязь. «Отличная, черт побери, идея», — подумал он. «Ну, моя свита пробудет здесь еще неделю. Я не хочу, чтобы ты слишком часто заглядывал в кладовые ради нас», — пошутил Баратион. «Это очень предусмотрительно с вашей стороны, ваша милость», — спокойно ответил лорд Винтерфилла. «Я же говорил тебе, чтобы ты прекратил всю эту чушь про ваша светлость. Нет, мы не в ладах с такими вещами, и я получаю достаточно от этих подхалимов в Королевской гавани. Мне не нужно, чтобы ты тоже подлизывался ко мне», — возмущенно взмахнул руками король. «Просто поцелуйтесь уже», — проворчал Энцо, заставив Джона фыркнуть так сильно, что это было почти больно. Старик наклонился. «Ты точно уверен, что твоя мать была большой северной любовью короля? Я только хочу подать достойный пример своим мальчикам, друг мой», — ответил Баратиону лорд Старк. «Тебе не о чем беспокоиться. У твоего рода всегда будет союзник в Королевской гавани, пока мой сын находится на троне. Тем более, что, ну... там Старкам никогда не придется беспокоиться об опасности. Не так ли, Джоффри?» Повернулся к своему наследнику король. «Конечно, ваша светлость», — усмехнулся принц Джоффри в спину отца. Когда никто не прокомментировал, Джон решил, что это редкое явление. «Да, отец», — прощебетал принц Таммин сбоку от Брана. «Он не спрашивал тебя, ты просто запасной», — прошипел Джоффри на своего младшего брата, который, казалось, сжался от холодной критики. Джон нахмурился и догнал младших мальчиков, положив руку на плечо юного принца. Когда принц Таммин посмотрел на него большими плавающими зелеными глазами, драконорожденный добродушно улыбнулся. «Хорошо, что ты заботишься о союзниках своего отца, это признак острого политического ума», — мягко сказал он, и был вознагражден обожающим взглядом. «Ты сир Джон, верно. Бран рассказывал все о твоих приключениях. Это правда, что ты сражался с пиратами», — воодушевился юный принц. «Да, несколько раз», — усмехнулся Джон, — «с пиратами, бандитами и многими, многими другими». «Вау, Джоффри никогда не делал ничего подобного. Бран и Рикон также показали мне подарки, которые ты им преподнес. Мне очень нравится набор фигурок животных, у тебя есть еще один», — наивно спросил Таммин. «К сожалению, нет, но я посмотрю, есть ли у меня что-то подобное», ответил Джон, взъерошив светлые волосы маленького принца и сбив несколько снежинок с волос мальчика. клянусь богами, все заткнитесь и соберитесь вокруг. Там на холме впереди, видите? Посмотрите на этого зверя», — сказал король Роберт взволнованным шепотом, махая рукой группе и указывая на прекрасного оленя на гребне холма. Он наклонился и грыз какие-то зеленые кусты. Пар поднимался от рыжевато-коричневого меха в холодном утреннем воздухе. «Впечатляющее зрение, Роберт. Хочешь оказать нам почести?» — спросил его дядя, звуча так, будто он уже был готов вернуться в замок. Толстый король остановился, возможно, понимая, что у него больше нет сил метнуть копье достаточно хорошо, чтобы убить оленя. «Нет, это должен сделать кто-нибудь из мальчиков. Джоффри, подойди сюда. Пришло время доказать свою ценность». Принц фыркнул, но вытащил из-за спины арбалет и подошел ближе к отцу, по пути чуть не споткнувшись о заснеженную ветку. Пес следовал за ним, почему-то гораздо тише, несмотря на свой размер. Джоффри усмехнулся, наводя арбалет и прицеливаясь из арбалета, но Джон нахмурился. Время, проведенное в страже рассвета, многому научило его в использовании арбалетов, и, судя по тому, что он мог видеть, принц не целился должным образом. «Твоя рука дрожит, соберись, иначе выстрел пройдет мимо», — хмыкнул король. «Все хорошо, отец». С этим заявлением Джоффри нажал на спусковой крючок, и болт полетел. Справедливости ради, принц был не так уж далек от цели. Стрела зацепилась за один из рогов оленя, и тот с визгом скрылся в деревьях. Вся компания издала разочарованный стон. «Семь адов, как ты мог так промахнуться? Я почти попал в голову». «Неважно», — отмахнулся король, — «все за мной. Я хочу этот приз». Прокричав, он помчался вверх по холму с удивительной скоростью для человека его телосложения. Ворча, группа последовала за оленем еще около четверти мили, прежде чем они вышли на узкую тропинку вдоль склона холма. «Осторожнее, Бран. Если ты поскользнешься, это будет долгий путь вниз», — предупредил Джон молодого Старка. «Не волнуйся, Джон. Я никогда не падаю, ты знаешь это», — уверенно ответил Бран. «Да, но...» «А-а-а-а». К ужасу Джона, комок грязи провалился под принцем Таммином, из-за чего он потерял равновесие и упал с тропы вниз по склону холма. Все застыли в шоке, прежде чем броситься к краю, чтобы попытаться помочь. Джон отреагировал первым, он скользнул вниз по склону, упираясь в деревья и валуны и используя свой превосходный баланс и ловкость для продвижения вперед. В конце концов, он спустился достаточно, чтобы увидеть принца Таммина, лежащего скомканной кучей на вершине сугроба с краю небольшой поляны. «Ты в порядке?» Мальчик не ответил, но издал низкий протяжный стон, который убедил Джона, что он, по крайней мере, дышит. Он спрыгнул последние несколько футов на ровную землю внизу и присел рядом с юным принцем. Давакин проверил его дыхание и применил к мальчику исцеляющие руки. Это было не самое мощное исцеляющее заклинание, было бы странно, если бы Таммин упал без единой царапины. Через несколько мгновений состояние мальчика значительно улучшилось, и он начал приходить в себя, так что Джон почувствовал, что можно безопасно переместить его в более удобное положение. Он прислонил принца к стволу дерева и начал стряхивать с него снег, когда легкий щелчок заставил его замереть. Медленно повернув голову, он посмотрел поверх своей и увидел большого призрачного кота, присевшего к земле на другой стороне поляны. Джон встретился с янтарными глазами зверя, и у него появилось ощущение, что он изучает его, в то время как Давакин изучал его. Теневая кошка была крупной для своего вида, большинство из них были примерно 3 фута в высоту в плечах и 6,5 футов в длину от носа до хвоста, но у этого было дополнительные 6 дюймов, как в высоте, так и в длине. Однако он был худым, Джон мог видеть выступающие ребра, а на его шкуре отсутствовали участки меха. Таммин, все еще без сознания, издал бульканье, глаза теневого кота метнулись к нему, прежде чем вернуться к глазам Джона, и драконорожденный мгновенно все понял. Зверь был голоден и в отчаянии, молодой принц выглядел хорошей едой, но сначала зверь должен был решить, стоит ли идти через Джона, чтобы добраться до него. «Уходи, уходи, я не хочу тебя убивать», — отчаянно думал Джон, даже когда губы призрачного кота растянулись в рычании, обнажив острые желтые клыки, а тонкие мускулы напряглись, готовясь к прыжку. Губы Джона начали формировать первое слово крика, позволяющего успокаивать животных, прежде чем он проглотил его. Остальная часть группы была достаточно близко, чтобы наверняка услышать это. То же самое касалось любых заклинаний, которые он бы произнес. Довокин, если уж на то пошло, действительно не хотел раскрытия своих секретов. Значит, остался только лук. Но сможет ли он вытащить его из-за спины, насадить стрелу и выстрелить до того, как хищник набросится на него? С громким криком зверь прыгнул вперед, выпустив когти. Джон споткнулся, пытаясь увернуться, и смирился с тем фактом, что ему, возможно, придется раскрыть свои способности, чтобы спасти жизнь себе и принцу Таммину. Он глубоко вздохнул и приготовился отправить зверя в обливион, когда... Джон ахнул, когда с неба слетело яркое пятно и врезалось в бок призрачного кота, отбросив его. Кошачий хищник перекатился на ноги и принялся издавать хрипы, крики и вопли, наполняющие воздух. Довокин понял, что узнал пятно. Десятифутовый размах крыльев, ярко-оранжево-красные перья, смертоносные черные когти и клюв. Это был сладкий рулет, его любимая костяная птица. «Ты вовремя!» — вздохнул драконорожденный, наблюдая, как огромная хищная птица вцепилась когтями в шею своего противника. Зверь занес смертоносную когтистую лапу, чтобы ударить в ответ гигантскую птицу, но Джону удалось собраться достаточно, чтобы пустить эбонитовую стрелу в левый глаз кота, мгновенно убив животное. Джон, темноволосый юноша, обернулся и увидел, что Энцо, спотыкаясь, падает на бок. Его крупное телосложение было скорее помехой, чем преимуществом. «Это она, думаю, да», — прервал вопрос своего друга Довокин. Джон снова услышал, как его зовут, на этот раз лорд Старк. «Сын», — закричал мужчина, схватив его за плечо, — «мы слышали бой, ты ранен». «Нет, я в порядке», — драконорожденный вырвался из хватки дяди. «Однако принцу Таммину нужен мистер, он без сознания, но я думаю, что с ним все будет в порядке, если мы быстро вернемся в замок». Остальные охотники собрались на поляне, и сир Барристан наклонился, чтобы проверить молодого принца. «Он дышит ровно, ваша светлость, и я думаю, что он скоро придет в себя. Тем не менее, было бы лучше, если бы мы немедленно отправились обратно», — сказал старый рыцарь. «О, да, Клиган, подними мальчика и отнеси его обратно», — сказал король с того места, где он осматривал мертвого призрачного кота. Он вытащил стрелу из его черепа и повернулся к Джону. «Эта стрела, я полагаю, твоя. Ты спас моего сына, мальчик. Ты оказал королевской семье и Вестеросу в целом большую услугу. Я прослежу, чтобы ты был должным образом вознагражден». «Что это, черт возьми, за штука?» — зарычал пес, указывая на то место, где на ветке дерева сидел сладкий рулет. Принц Джоффри прицелился в птицу из своего арбалета и был готов выстрелить, но Джон успел остановить его. «Стой! Это моя птица! Иди сюда, сладкий рулет!» Костяная птица наклонила голову к Джону, который на мгновение забеспокоился, что зверь сейчас решит быть трудным, и взлетела с ветки, пролетев петлю вокруг поляны, прежде чем приземлиться Джону на плечо. Он вздрогнул. 20-фунтовая птица на плече была не очень удобной, и остальные собрались вокруг, чтобы осмотреть его питомца. «Что это за штука и почему ты назвал ее сладкий рулет?» — спросил король, пытаясь прикоснуться к ней, но вовремя отдернул руку, успев не потерять палец из-за острого клюва птицы. «Это костяная птица. Один друг подарил мне ее, а другой в шутку назвал сладкий рулет. С тех пор я не могу убедить ее отзываться на другое имя. К сожалению, оно прижилось», — объяснил Джон и потянулся, чтобы почесать перья на груди птицы. «А что она здесь делает?» — спросил лорд Старк, глядя на птицу одновременно с ужасом и изумлением. Это был отличный вопрос. Джон не думал, что у него не был ответ. «Ну, она, должно быть, следовала за нами с нашего корабля, лорд Винтерфилла», — вмешался Энцо. Его черные глаза на мгновение встретились с глазами Джона. «Костяные птицы очень умны, и они отличные следопыты и наблюдатели. Моряки часто держат их на борту, чтобы следить за пиратами. Мы взяли Свити с собой в наше путешествие, но оставили его на попечение капитана Виндиччи, когда отправились по суше в Винтерфилл. Очевидно, что она не нашла эту договоренность приятной и последовала за нами». «О, ну, полагаю, в этом есть смысл», — сказал лорд Старк, все еще глядя на птицу, которая пристально смотрела в ответ. «Нет, мы возвращаемся. Ланнистер, хватай кота». «Я хочу забрать его с собой», — проревел король. «Жаль, что мы так и не получили оленя, но уже время обеда». Никто не мог не согласиться с таким утверждением. Тяжелые, темно-серые облака висели низко в небе, сбрасывая на пейзаж жирные снежинки. К тому же поднялся ветер, прорезавший меховой плащ Джона. Возвращение к теплу камина звучало божественно, но сначала ему нужно было кое-что сделать. «Я немного задержусь, ваша светлость». «Зачем?» – спросил лорд Старк, глубоко нахмурив брови, когда его серые глаза обвели лицо Джона, как будто он что-то искал. «Я хочу посмотреть, смогу ли я отследить логово призрачного кота, убедиться, что вокруг не прячутся другие. Хорошая идея, сын. Если животные достаточно отчаялись, чтобы напасть на вооруженных взрослых мужчин, то их нужно уничтожить. Я пойду с тобой. В этом нет необходимости, лорд Винтерфилла, я буду сопровождать Тана Белого Волка в этом начинании», — прогремел Ридгард. Энцо подошел к Джону, и лорд Старк нахмурился. Было ясно, что за последнюю неделю между этой парой не возникло никаких теплых чувств. Это не удивило Джона, Энцо был чрезвычайно оберегающим, нельзя сказать, что это делало его счастливым. «Я хотел начать спор его дядя. Пошли, нет, оставь мальчика, он будет в порядке. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь из моих мальчиков проявил инициативу», — тяжело вздохнул король. Ему потребовалось некоторое время, явно недовольной ситуацией, но лорд Старк действительно последовал за своим королем и старейшим другом. Джон и Энцо оба смотрели, как охотники исчезают в деревьях, и молчали, если не считать тихого писка и чириканья сладкого рулета, до тех пор, пока не перестали слышать, как группа пробирается сквозь кусты. Когда они убедились, что их никто не подслушает, Энцо повернулся к Джону. «Что, черт возьми, здесь делает твоя демоническая птица?» — сузил он глаза. «Откуда мне знать? Я так же запутался, как и ты. И не называй Свети демонической птицей, ты же знаешь, это задевает его чувства. Это птица. Птица, которую ты оставил за тысячи миль, но каким-то образом она вовремя появилась в доме твоего детства, чтобы спасти тебя от растерзания», — сурово заявил Энцо. «Я знаю, знаю», — простонал Джон, проводя рукой по своим темным кудрям. Может быть, кто-то использовал заклинание портала, чтобы отправить ее сюда». Энцо какое-то время обдумывал эту идею у себя в голове. «Но на освоение заклинаний портала уходит десятилетия, и это только в том случае, если вы чрезвычайно талантливы. Могла ли его прислать леди Сирана?» — наконец, выдал он. «Нет, я не думаю, что она знает какие-либо из этих заклинаний. Хотя, ее мать знает. Я спрошу в своем следующем письме, но я искренне сомневаюсь, что это был кто-то из них. Если бы они могли открывать сюда порталы, то, вероятно, пришли бы сами», — уверенно ответил Джон. «Ну, ты знаешь кого-нибудь еще, кто мог бы?» «Я знаю, что дейдрические принцы могут, несколько мастеров-магов, Цунны, возможно, орден псиджиков. Но остается вопрос, даже если бы они могли открыть портал для отправки Свети сюда, зачем им это?» «Настоящая загадка», — пробурчал Энцо, когда сладкий рулет слетел с плеча Джона и пролетел сквозь деревья. Птица, похоже, и не собиралась улетать. Она приземлилась в нескольких ярдах от него и пронзительно кричала, пока два воина не последовали за ним. Когда они приблизились, фамильяр Джона повторил действие, пока не привел их к небольшой норе. «Зачем ты привел нас сюда, Свети?» — спросил Джон вслух, когда он присел и нырнул внутрь, накладывая свет свечи, чтобы он мог видеть. «Ничего, о, я вижу». «Нет, абсолютно нет», — рявкнул Энцо, увидев, что вытащил Джон. «Давай, Энцо, как ты можешь сказать нет этому малышу?» Джон поднес к лицу друга один из хныкающих клубков меха. Детеныш теневого кота извивался и потянулся, чтобы ударить лапой по носу великана. Джон увидел, что Ридгард начинает таять, поэтому решил добить его. «Они умрут, если мы их не возьмем. Их глаза открыты, и зубы прорезались, с ними не будет слишком много проблем. У тебя достаточно животных», — предпринял Энцо последнюю попытку сопротивления. «Один из них для тебя. Пожалуйста. Я чувствую вину за то, что убил их мать. Меньшее, что я могу сделать, это убедиться, что они выживут», — нанес ответный удар Джон. Наступила пауза, но, в конце концов, Энцо вздохнул и взял у Джона крошечную кошку. Она легко помещалась в его ладони. «Хорошо, но сегодня после обеда мы с тобой тренируемся. Меня тошнит от всего этого бездействия», — ткнул в него пальцем здоровяк. Джон улыбнулся своей победе и прижал своего нового питомца к груди. Два эбонитовых меча столкнулись и разнесли свою песнь по воздуху двора. Джон наклонился вперед, достаточно близко, чтобы его мог слышать только противник, и прошептал: «Люди смотрят. Тогда давай устроим представление», — блеснули озорством глаза Энцо. Хвастаться было, вероятно, плохой идеей, определенно плохой идеей, но Джон улыбнулся в ответ своему другу и быстро кивнул. Затем пара танцевала. Джон плавно изогнулся назад в талии, когда клинок Энцо рассек воздух над ним. Со своего места он мог видеть лица в окнах наверху, с большим интересом наблюдающие за тренировочным боем. Они выбрали относительно небольшой и пустой двор в надежде, что их никто не побеспокоит, но парочка все равно привлекла довольно много людей. Это было забавно, этот поединок был даже не таким уж напряженным, их настоящие поединки, те, что были в Скайриме, проходили вдали от кого-либо и чего-либо, что могло быть ранено их криками или заклинаниями, но люди все еще таращились в восхищении. Довокин выпрямился, парируя один из ударов Энцо, и повернулся в сторону, оказавшись позади великана. Он опустился на одно колено и навершием меча ударил по уязвимой части доспехов своего друга, заставив пожилого мужчину споткнуться вперед. С точки зрения чисто боевых навыков, они были равны. Победитель в их еженедельных тренировках дома, как правило, полагался на случайность больше, чем на что-либо еще. Но между ними были различия. Стройное, грациозное тело Джона давало ему большую скорость и маневренность, тем более что он был одет в легкий набор гладких черно-красных кожаных доспехов. Добавьте к этому годы, потраченные на обучение перемещению по крышам и лазанью по стенам, ловкость Джона делала его опасным противником. Энцо, хотя и далеко не медлительный и неуклюжий, был крупным мужчиной, он был невероятно силен, но его размер в сочетании с тяжелым набором доспехов из черного дерева означал, что он не мог двигаться так же быстро, как Джон. Их бои были битвой силы против скорости, мощи против грации. Бой продолжался почти час, каждый участник отдавал и брал в равной мере, в это время толпа становилась все больше и больше. Джон, по общему признанию, устроил больше представления, чем это было действительно необходимо. Но, в конце концов, все должно было закончиться, и когда представилась возможность, Джон взмахнул мечом вверх, и он вонзился в шлем Энцо, отбросив его на бок. Его друг усмехнулся и вложил меч в ножны, признав поражение. Джон преувеличенно поклонился, когда толпа аплодировала его победе, но во дворе отчетливо раздался голос. «Ну, это было, безусловно, захватывающее зрелище», — протянул Джейми Ланнистер, неторопливо подходя к юному драконорожденному. «Где ты научился так драться, мальчик? Уж точно не на севере». Джон решил не напрягаться из-за оскорбления своей родины. Север не был известен своими войнами, их войны, как правило, были выносливы, но их навыки редко становились предметом песен. «Сир Родрик научил меня основам, сир. Потом я учился сам, хотя, у меня было несколько учителей, но основным из них была жизнь», — ответил Довокин. «Значит, ты никогда не служил настоящему рыцарю?» — удивился Ланнистер. «Нет, никогда», — Джон сделал паузу, прежде чем добавить, «и у меня нет никакого желания делать это». Светловолосый королевский гвардеец кивнул с явным пониманием и протянул руку. «Можно?» — спросил он. Джон неохотно передал свой эбонитовый меч, названный незрячим из-за чар молний, для осмотра. Старший сын Ланнистеров заработал свое прозвище, убив деда Джона, но драконорожденный не мог найти в себе силы обвинить этого человека в своих действиях. С его точки зрения, ничего ценного для мира не было потеряно, когда сир Джейми поразил короля, которого поклялся защищать. Однако это не означало, что Джон доверял ему. «Я никогда раньше не видел такого клинка», — размышлял рыцарь, любуясь глянцево-черным материалом, украшенным тонкими белыми завитками, из чего он сделан. «Черное дерево, сир Джейми. Дерево. Нет, на самом деле это ближе к стали», — Джон не мог не усмехнуться над замешательством мужчины. «Я тоже был сбит с толку, когда услышал это. Ну что ж, давай попробуем», — отшвырнул ему клинок золотой рыцарь. «Вы уверены, сир Джейми?» Джон изучал рыцаря, задаваясь вопросом, есть ли у этого человека какие-то скрытые мотивы, Это плохая идея. Боишься небольшой драки, Сноу? Самодовольная ухмылка, жутко похожая на ту, которую носил его старший племянник, когда он был чем-то недоволен, исказило лицо миловидного мужчины. Возможно, я не фанат бессмысленных сражений, сир Джейми, но мне нравится побеждать, стиснул зубы Джон. И с этими словами легендарный драконорожденный бросился вперед с поднятым мечом. Джон понял, что репутация сира Джейми не лишена достоинств, когда тот парировал удар. Ланнистер был действительно превосходным фехтовальщиком и на самом деле был намного ближе к Джону с точки зрения скорости и ловкости. Это был бой, в котором Джон должен был полностью выложиться, что, честно говоря, было весьма освежающим. Каким бы жестоким ни был их щадящий бой, он знал, что Энцо никогда не причинит ему вреда. Но этой безопасности сейчас не существовало, и Джону это нравилось. Прошло много времени с тех пор, как кто-то бросал ему настоящий вызов. О, Джон не сомневался, что сможет победить Ланнистера, если немного постарается. Но он также знал, что это принесет больше хлопот, чем пользы, поэтому он смирился либо с затягиванием боя, прежде чем в конечном итоге проиграть, либо с тем, чтобы он закончился каким-то пактом. Джон обдумывал свой лучший план действий, когда он обменивался ударами со своим противником, но резкий крик «Джейми!» остановил поединок. Королева мчалась к паре, одетая в роскошное платье из малинового бархата с вышитыми золотыми львами, с ее шеи, запястья и ушей висели драгоценности, должно быть, не менее 10 фунтов. Ее технически красивое лицо было прохладной фарфоровой маской безразличия, но даже с такого расстояния Джон мог видеть изумрудный огонь, горящий в ее глазах. «Джейми, мне нужно, чтобы ты пошел со мной, прямо сейчас», — рявкнула она перед уходом, даже не удосужившись проверить, следует ли за ней ее близнец. Джон наблюдал, как хмурый взгляд сменил ликующую улыбку, появившуюся на лице сира Джейми во время их поединка. Она была там всего секунду, прежде чем ее сменила натянутая ухмылка. Золотой рыцарь повернулся к нему и предложил рукопожатие, которое Джон принял. «Это был хороший бой, Джон. У тебя настоящий талант, надеюсь, скоро мы снова сможем его повторить, Джейми. Иду, дорогая сестра». Когда королевский гвардеец ушел выполнять свой долг, Джон оглядел двор, часть толпы уже рассеялась, но на лицах оставшихся отразились смешанные эмоции. Благоговение, удивление, влечение, гордость, а на лицах лорда и леди Старк смесь гнева и страха. «Я мог бы справиться с этим лучше», — подумал он. Глава 8, часть 1. Джейми Ланнистер. Этот мальчик не сын Неда Старка. Серсея оторвалась от треснувшего зеркала, смотря в которое, она поправляла свои волосы. Башня, которую они выбрали для свидания, была заброшена, набита старой мебелью и пылью, покрывающей все поверхности, паутиной, облепившей углы потолка и изъеденными занавесками на окнах. Одну из них он отодвинул в сторону, чтобы заглянуть в один из многочисленных дворов Винтерфилла, где предполагаемый внебрачный сын лорда Эдгарда Старка помогал одному из младших сыновей Старка. Джейми не знал, кому именно, он даже не удосужился запомнить их имена или лица, с его стрельбой из лука. «О чем ты?» Серсея подошла к своему близнецу у окна, отвернувшись от него с молчаливой командой зашнуровать платье сзади. Он сделал это с привычной легкостью, но не сводил глаз с мальчика. «Только не говори, что не заметила, как маленький Джон на самом деле похож на своего предполагаемого отца. О, этот ублюдок теперь Джон». Джейми проигнорировал ее выпад, слишком взволнованный своим открытием. «Сначала я не был уверен, но после того, как скрестил мечи с мальчиком, я уверен, что он сын Нашардейн и Брэндона Старка», — уверенно заявил он. Губы Серси искривились, и она склонила свою прекрасную белокурую голову на бок, глядя на далекое тело Джона. «Он определенно симпатичнее Старка, хотя это мало о чем говорит. Брэндон вроде был более светлым из братьев. Не смотри на меня так, я говорю объективно», — отмахнулась королева. «А та девушка Дейн была достаточно хорошенькой, но как простой тренировочный бой может убедить тебя в этом? Потому, что он слишком хорошо владеет клинком, чтобы быть сыном Неда Старка», — начал терпеливо объяснять свои доводы Джейми. «Я видел такой уровень мастерства лишь у горстки людей. Артур Дейн был на голову выше их всех. Старк победил Дейна в бою», — аккуратно напомнила ему Серсея. Она знала, что смерть Дейна от рук Хранителя Севера была больной темой, даже после всех этих лет. Возможно, он был тем, кто ушел из битвы живым, но в тот день, когда я поверю, что меч утра действительно был побежден кем-то вроде Старка, в этот день я сам отрублю свою правую руку», — стиснул зубы Джейми. «Кроме того, все, и даже их пьяный дядя, говорили, что нет, Старк не способен так скоро после женитьбы произвести на свет незаконнорожденного, даже если он женился на женщине, которую не любил». Королева Вестероса нахмурила брови. «Полагаю, в твоих словах есть смысл», — задумчиво пробормотала она. «Знаешь, я как-то слышала, как Силми сказал, что девушка Дейн была обесчещена мужчиной на турнире в Харвинхолле, который предположительно оставил ей ребенка. Он сказал, что позже она родила мертворожденную дочь и что, наряду со смертью своего брата, она бросилась в реку. Будь осторожна, доверяя сказкам Силми, он был одержим Ашарой, воображал себя влюбленным и, вероятно, отказался бы от своих клятв, если бы она удостоила этого человека добрым взглядом или парой приятных слов. Эта история хорошо известна, хотя имя этого человека никогда не упоминается», — ухмыльнулся Джейми. «В яблочко». Теперь его любимая сестра была взволнована, ей всегда нравились тайны, которые не были известны другим. Большинство предполагает, что это был Эддард, но Брэндон был известным хамом, да и вряд ли была бы первой благородной леди, потерявшей из-за него свою девственность. Харвинхолл был слишком рано для зачатия Сноу, но она была в Красном замке, когда Брэндона арестовали. Возможно, в какой-то момент она навестила его в камере. Тем не менее, я не могу не задаться вопросом, зачем Старку лгать о таких вещах. Никто не стал бы обвинять этого человека в том, что он заботится о ребенке своего покойного брата, некоторые могли бы даже похвалить его за это. Так зачем же порочить свою честь, объявляя ребенка своим? Кто знает. Джейми пожал плечами и откинулся на ветхое кресло, стряхнув с подушки облако пыли. Он чихнул. Забытая башня была далеко не самым романтичным местом для того, чтобы проводить время с женщиной, которую он любил, но на крайний случай сошло. К тому же, это было место рождения и взросления женщины, за которую ее шут-муж в мгновение ока обменял бы свою корону, королевство и королеву, и если бы он не предпринял надлежащих шагов, чтобы успокоить ее, она, вероятно, задушила бы жирного короля в его пьяном сне. Может быть, Старк не хотел, чтобы его новая жена знала, что ее покойный жених предпочитал звезды рыбе. Может быть, он беспокоился, что мальчик, являющийся сыном первоначального наследника, вызовет проблемы, даже если он будет просто незаконнорожденным. Может быть, он думал, что это будет ужасный скандал и хотел поддержать достоинство своего брата. Ланнистер еще раз чихнул и продолжил. Может быть, он ревновал, что Брэндон получил женщину, которую хотел, и растворился в мечте, поверив, что малыш принадлежит ему. Может быть, он заявил об этом, чтобы ему позволили оставить мальчика в Винтерфилле, а не принудили к отправке в Звездопад. Ты же знаешь, как дарнийцы любят ублюдков, рожденных от их крови. В любом случае, каковы бы ни были причины, я уверен, что они имеют смысл в голове этого человека. Ты очень много думал об этом мальчике, ухмыльнулась его любимая. Откуда бы он ни взялся, бастард остается бастардом. Этот бастард спас Таммину жизнь, ответил Джейми. Лицо его сестры немного смягчилось, прежде чем снова стать жестким. Да, спас. Тем не менее, это вряд ли стоит сильно хвалить. Таммин, его принц, поэтому долг мальчика, защитить его, невозмутимо парировала Серсея. Серсея устала от этого разговора, в ее голосе было заметно раздражение, поэтому Джейми притянул ее к себе на колени и поцеловал в шею. Ну же, милая сестричка, ты должна признать, что он самое интересное существо во всем севере, помимо тебя, конечно, и давно у меня не было такого продуктивного тренировочного поединка, прошептал он. Так вот почему ты позволил бою продолжаться так долго, твое непрекращающееся восхищение дядей мальчика, пробормотала Серсея. Теперь она расслаблялась под его губами и руками. Он ущипнул сосок сквозь толстую ткань ее платья и почувствовал, как шевельнулся от хриплого стона, сорвавшегося с ее сладких губ. Джейми знал ее тело так же хорошо, как свое, а может быть, лучше, и никогда он не чувствовал себя так спокойно, как когда они были вместе. Поединок продолжался так долго, потому, что мальчик хорош, очень хорош. О, не пойми меня неправильно, В конце концов, я бы выиграл, но что плохого в том, чтобы наслаждаться чем-то в полной мере? Кстати говоря, он позволил своей правой руке скользнуть между ног Серсии. Позолоченная королева Вестероса прислонилась спиной к груди Джейми, наслаждаясь его действиями. «Быстрее, мы не можем больше отсутствовать», — промурлыкала она. На мгновение они замолчали, пока Джейми обслуживал свою любимую сестру, прежде чем она издала резкий стон. «Я просто думаю о том, как весело будет узнать правду об ублюдке в следующий раз, когда я буду вынужден наслаждаться компанией. Леди Старк, клянусь, эта женщина невыносима, как ее сестра-корова. Она на самом деле ожидала, что я присоединюсь к ней в ее ежедневных молитвах в секте». Рассмеялась Серсия. «Роберт, он бесконечно болтает о нем, и теперь я получаю удовольствие от того, что Сноу даже не бастард не до Старка. Потому, как он говорит, я готова поклясться, что этот олух наполовину влюблен в мальчика. Хорошо, что наклонности Роберта не распространяются на симпатичных молодых людей, иначе были бы серьезные причины для беспокойства». Она откинула голову на плечо Джейми. Он мог сказать, что она приближалась, когда громкий голос, голос Джона, заморозил их и убил любое желание, кипящее в их крови. «Бран, слезай оттуда немедленно. Ты знаешь, что не должен забираться на старые башни». «Да ладно, Джон, ты знаешь, немедленно». Второй голос был гораздо ближе, на самом деле, он звучал так, как будто исходил прямо из-под окна. Серсия начала что-то говорить и хотела встать с его колен, но Джейми зажал ей рот рукой и, крепко обхватив ее за талию, спустив их со стула на грязный пол. Там они оставались, казалось, часами, в тишине, когда каждый мускул в их телах был напряжен, как натянутая веревка. В конце концов, второй голос ответил: «Уф, слезаю». И они оба испустили едва слышимый вздох облегчения. Однако близнецы оставались на полу еще немного, пока их сердца наконец не перестали биться. «Это было близко», — ухмыльнулся он своей возлюбленной, пытаясь пошутить над тем, что они чуть не попались. Однако Серсии это явно не показалось смешным. С белым, как молоко, лицом она хлопнула изящной ладонью ему в грудь. «Он нас видел, Джейми. Он знает. Нам надо». Начала распаляться она. Мальчик действительно мог что-то видеть, но что именно, он не смог бы разглядеть. «Теперь нам нужно успокоиться, привести себя в порядок и покинуть эту башню». Джейми схватил ее за запястье и продолжил успокаивать. «Если кто-нибудь увидит нас вместе, ты скажешь, что просто хотела исследовать этот великолепный старинный замок, а я сопровождал тебя, хорошо». Хотя ее лицо все еще было бледным, королева Вестероса неуверенно кивнула и прижалась головой к его сердцу. Джейми обнял Серсию и позволил себе, всего на мгновение, представить, что они были двумя единственными людьми во всем мире. Глава 8, часть 2. Кейтилин Талли Старкай. «Что ты думаешь, матушка?» «Мама». Кейтилин моргнула. «Прости, дорогая, о чем ты спрашивала?» Улыбнулась она. Ее старшая дочь закатила глаза. «Я спросила, не думаешь ли ты, что отец не против, если я заплачу Миккину за то, чтобы он сделал мне ожерелье со всеми драгоценностями, которые принес мне Джон?» предвкушающе заявила Санса. Леди Винтерфилла на мгновение напряглась, замерев при упоминании внебрачного сына ее мужа, тот самый ублюдок, который, казалось, портил все, ради чего она работала. С трудом вздохнув, она вернулась к расчесыванию блестящих каштановых волос дочери, того же прекрасного оттенка, что и ее собственные локоны, вместо обычных темно-каштановых прядей, исторически встречавшихся у Старков. Это успокаивало ее, даже когда она смотрела, как Санса раскладывает свою новую коллекцию драгоценных камней узором на столике перед ней, время от времени меняя одно на другое: изумруд на сапфир здесь и аметист на гранат там. Кажется, в конце концов, она остановилась на сочетании гранатов, сапфиров и жемчуга. «Ну, что же ты думаешь?» Кейтилин прикусила язык, увидев, как драгоценные камни насмешливо поблескивали перед ней. «Миккин, замковый кузнец, он, вероятно, мог бы сделать ожерелье, но он не обучен этому», решила она уклониться от вопроса. «Тебе лучше нанять для этой работы мастера по золоту или серебру». «Золото, оно должно быть золотым», быстро ответила Санса, а ее глаза начали заполняться отсутствующим взглядом. «Это будет весьма выразительно, дорогая. Я знаю, можно использовать монеты, которые я накопила. Это важнее всего», — мечтательно улыбнулась ее дочь. «Ты должна копить эти деньги на приданое», — поджала губы Кэт. «Я копила, но со всем материалом, который принес мне Джон, я могу немного окунуться в эти средства», — Санса указала на частично готовое платье, накинутое на манекен в углу. Ее дочь начала работать над нарядом почти в тот же момент, когда взяла в руки ткань. «Основная часть платья будет сделана из легкой ткани королевского синего цвета, поверх которой будет наложен странный непрозрачный материал бледно-лилового цвета, вокруг талии будет собрана фиолетовая шелковая драпировка в тон рукавам-колоколам, а шлейф будет прорезан кусочками белоснежного костяного кружева». Платье было довольно сложным, но все же не тратило и трети того, что было подарено ее любимой девочке-ублюдкам. Для завершения платья, безусловно, потребуется много работы, и все же Санса полна решимости подготовить его к прощальному пиру королевской семьи через 2 недели. Старшая дочь Старка замолчала и склонила голову на бок в раздумье. «Но, может быть, ты и права, я должна отложить эти деньги на потом. Возможно, я смогу убедить отца сделать это ожерелье для моего следующего подарка на именины или, может быть, как украшение для моей свадьбы. Значит, вы с наследным принцем поладили», — искренне улыбнулась Кителин. «О, да, он самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела, мама. Волосы Джоффри подобны золоту, а его глаза блестят больше, чем эти изумруды. Он и галантный, и добрый, и разговорчивый, прямо как в песнях», — воодушевленно защебетала Санса. Кителин боролась с желанием закатить глаза. Она помнила, каково это быть плененной мужчиной, помнила это достаточно хорошо, чтобы понимать неизбежное разочарование, которое, в конце концов, обязательно последует. Она не нашла принца Джоффри таким же впечатляющим, как ее дочь. С его чертами Ланнистера он должен был быть удивительно красивым молодым человеком, но по какой-то причине Кэт не могла не найти что-то необыкновенное в его внешности. Как бы то ни было, он все равно будет следующим королем Вестероса и, следовательно, лучшей парой для моей Сансы. В конце концов, обязанность жены – умерять и сдерживать дурные привычки своего мужа, и, по крайней мере, я позаботилась о том, чтобы Санса знала, каково быть хорошей женой. Кителин улыбнулась про себя. Она была в восторге, когда Нед сообщил ей об этом соглашении, которое он заключил с королем Робертом. Конечно, было бы предпочтительнее, если бы он сразу согласился, поскольку наследный принц был такой желанной парой, наверняка были и другие семьи, надеющиеся заключить помолвку с ним, но также она знала, что ее осторожный муж поступил вполне в своем характере. Тем не менее, Сансе было бы полезно почувствовать вкус жизни Южного двора, пусть даже на короткое время. Кителин надеялась, что мягкий характер ее дочери привлечет туда друзей, а не хищников. «Важно, чтобы ты сделала все возможное, чтобы расположить к себе его и его семью», — напомнила дочери Кэт, закалывая декоративной шпилькой ее тонкую косу. «Я стараюсь, мама. Вот почему мне нужно подготовить новое платье до отъезда королевской семьи. Я хочу быть уверена, что Джоффри не сможет думать ни о чем, кроме меня, всю ночь», — улыбнулась Санса. «Ты красивая, очаровательная юная леди, Санса, я уверена, ты будешь у него на уме, независимо от того, что ты наденешь», — усмехнулась леди Винтерфилла. «Тебе нужно расположить к себе всю его семью. Во время чаепития с принцессой Мерцеллой не забывай льстить ей комплиментами. Говорить о ее волосах, ее платьях, ее придворных навыках и задавай множество вопросов о ней самой, принце Джоффри и жизни в Королевской гавани. Если ты сможешь завоевать ее дружбу, у тебя будет бесценный союзник». «Я буду. Прошлой ночью я не спала допоздна, думая, что сказать принцессе», — каштановолосая девушка нахмурилась. «Я просто хочу, чтобы Арьи там не было, она, вероятно, все испортит. Ты должна быть терпелива со своей сестрой, Санса. Она моложе тебя и нуждается в твоем руководстве. Со временем Арья научится играть свою роль», — мягко упрекнула Кителин, несмотря на свою борьбу с ноющим голосом в глубине души, который соглашался со старшей дочерью. «Хорошо», — вздохнула юная леди, возясь с большим круглым изумрудом. «Что ты собираешься делать со своей половиной?» «Моя половина чего?» — рассеянно спросила Кителин, завершая прическу дочери. «Драгоценные камни и ткань, Джон сказал, что половина из них для тебя, мама. Прости, милая, пробормотала леди Винтерфилла, потирая кончиками пальцев кожу головы Сансы, успокаивая область, которую она случайно раздражала, когда резко дернула прядь волос. «Не беспокойся обо мне, Санса. У меня есть все платья и драгоценности, которые мне нужны, ты можешь оставить их себе. Кроме того, ты более талантливая швея, чем я». Голубые глаза, такие же, как у Кителин, изучали ее с оттенком опасения. «Но разве ты не всегда говорила, что грубо отвергать?» «Дорогая», — вмешалась леди Винтерфилла, она использовала то, что Роб назвал голосом леди-матери, а не просто голосом матери, и это мгновенно успокоило девушку. «Время чаепития. Ты должна уйти сейчас же, настоящая леди никогда не опаздывает на встречи». Санса на мгновение заколебалась, но, в конце концов, кивнула, смахнула драгоценные камни обратно в кожаный мешочек на шнурке, в котором они находились, и выбежала из комнаты, прежде чем спохватилась и замедлилась до более подходящего, женственного темпа. Когда она ушла, Кителин повернулась и посмотрела на невинно выглядящий мешочек на столике. Не в первый раз она почувствовала желание бросить все это в самую глубокую яму, которую только могла найти. Кэт признавала, что это был детский порыв, но, тем не менее, он был. Подарки были непристойной демонстрацией богатства, гордыня и тщеславие были тяжкими грехами, и каждый по-настоящему праведный ребенок был воспитан в этом духе. Но, что ублюдки знают о благочестии? Кителин затаила незрелую досаду на то, что ублюдок подарил ей что-то столь щедрое. В конце концов, если бы он забыл принести ей что-нибудь, она могла бы заявить мужу, что он ведет себя неуважительно, но вместо этого нет заставил ее признать его так называемую щедрость. Она подавила желание, уничтожать такие вещи было бы нецелесообразно, тем более что их можно использовать для будущего ее милой дочери. Кэт поймала свое отражение в зеркале. Она больше не была той молодой невестой, прибывшей в Винтерфилл. В уголках ее глаз появились морщинки, а среди волн каштанового цвета виднелись серебряные пряди. Но, подумала она, проводя рукой по животу, еще не поздно. Старая Нэн родила своего последнего ребенка в возрасте 40 именин. Я могу подарить Неду еще одного сына, похожего на него. Это было бы опасно, но Кителин была еще бодра и здорова. Она потеряла только одну беременность, одну между Сансой и Арьей, из-за ужасного гриппа, пронесшегося по замку. Кроме этого, у нее никогда не было проблем на родильном ложе, поэтому у нее все еще был шанс родить Неду темноволосого сероглазого сына. Того, кто мог заставить его забыть об ублюдке, который преследовал ее сны и заставлял мучиться над каждой чертой его лица, пытаясь собрать воедино образ того, как, должно быть, выглядела его мать. Каждый раз, когда какой-нибудь слуга или приезжий лорд замечал, насколько ублюдок похож на ее мужа, это было похоже на пощечину, как будто истинные сыновья, которых она родила, были чем-то меньшим, чем настоящие Старки, только потому, что они были похожи на нее. А Шара Дейн была самой красивой женщиной в мире, напомнил предательский голос, преследовавший ее по ночам. Кителин отмахнулась, но, честно говоря, часть ее на самом деле надеялась, а большая ее часть была на самом деле уверена, что матерью ублюдка была Ашара Дейн. Как бы сильно она ни ненавидела женщину, которую встретила лишь однажды, даже не могла вынести ее имени, по крайней мере, Ашара была мертва, она ушла и не может вернуться, и снова соблазнить Неда. Было нехорошо радоваться трагической смерти молодой женщины, но тень, которую она так долго отбрасывает на Винтерфилл, была густой и темной. Каждый раз, когда Нед отказывался говорить о ней или отсылать ублюдка, Кителин сомневалась в его любви к ней и детям, которых она ему родила. Она вышла замуж за этого мужчину, зная, что он делает это только из чувства долга, а не потому, что он хочет ее. В то время это было обидно, но она вряд ли могла винить его, потому что то же самое относилось и к ней, но Нед действительно хотел Ашару. Мечтал ли он жениться на ней, воспитывать семью рядом с ней, служа Брэндону? Если так, значит ли это, что бастард был ребенком, которого всегда хотел Нед, в то время как их собственных детей можно было просто терпеть? Конечно, это было абсурдным беспокойством, любой человек с глазами мог видеть, что Нед обожал всех своих детей. И, тем не менее, она вспоминала это каждый раз, когда Нед смотрел на своего ублюдка с такой болезненной привязанностью. искал тени Ашары на лице их сына. Кейтилин знала, что густые темные кудри были обычным явлением среди дарнийцев, может быть, именно поэтому Нет отказывался всякий раз, когда Кэт предлагала коротко постричь ублюдка, чтобы с ним было легче справляться. «Неважно», утешала она себя, «как только я рожу сына с истинными чертами Старка, все увидит, что ублюдок не вписывается в Винтерфилл». Но для этого ей нужно убедить Неда переспать с ней, чего он не делал более 6 лун. У мужчин есть потребности, и если бы это был любой другой мужчина, она была бы уверена, что у Неда есть любовница, спрятанная где-нибудь на обширных землях Винтерфилла. Она знала, что это не так, так почему же он не приходит к ней? Кейтилин не была похотливой женщиной, хотя спать с Недом было далеко не в тягость, это не входило в список ее любимых занятий. Но она скучала поблизости, по ощущению его теплого тела на протяжении долгих суровых северных ночей. Однако теперь, с опереживаниями от всего, что происходило вокруг них, возможно, она сможет соблазнить его.